«Какая мерзкая свинячья физиономия!» Бриана слегка склонилась, совершенно завороженная видом манекена в красном мундире, возвышающегося в углу фойе Колоденского центра по туризму. Росту в нем было 5 футов и несколько дюймов. Напудренный парик воинственно съехал до бровей. Из-под него торчали отвислые ярко-розовые щеки. «Да, маленький толстячок», – с улыбкой кивнул Роджер. «Однако он был чертовски крутым генералом, особенно в сравнении с его элегантным кузеном». Он махнул рукой в сторону высокой фигуры Карла Стюарта, стоявшего по другую сторону. Карл надменно смотрел куда-то вдаль из-под голубой бархатной шляпы, презрительно игнорируя герцога Кумберлендского. «Ему дали прозвище «Мясник Билли», — сказал Роджер, указывая на герцога в белых панталонах до колен и расшитом золотом камзоле. «И не без оснований. Не считая того, что они натворили здесь, он жестом указал на покрытую весенней зеленью пустошь за окном, именно люди Кумберлендца ответственны за жесточайший террор, развязанный Англией в Шотландии. Они охотились за уцелевшими в битве, загоняя в горы, сжигая, разрушая все на своем пути». Женщины и дети голодали, мужчин убивали прямо на месте, даже не утрудившись выяснить, сражались они на стороне Чарли или нет. Один из современников герцога высказался о нем так. Он сотворил пустыню и назвал ее миром. Боюсь, что герцог Кумберлендский до сих пор фигура не слишком популярная в этих краях. Это было действительно так. Куратор музея для туристов, приятель Роджера, рассказывал ему, что если к изображению красивого принца публика относилась с должным уважением, то фигура герцога постоянно служила объектом грубых шуток, а пуговицы с его камзола постоянно обрывали. Он рассказывал, что как-то утром пришел пораньше, включил свет и вдруг увидел, что из живота его светлости торчит настоящий шотландский кинжал, сказал Роджер, кивком указывая на фигуру толстяка. Говорил, что жутко тогда перепугался. «Да уж», – пробормотала Бриана, глядя на герцога и удивленно приподняв брови. «Неужели люди до сих пор воспринимают все это так серьезно?» «О, да! У шотландцев хорошая память. Они не склонны так легко прощать». «Вот как!» – она с любопытством взглянула на него. «А вы сами шотландец, Роджер?» «Уэкфилд. Не слишком похоже на шотландскую фамилию?» «Судя по фамилии, нет. Но то, как вы говорили о герцоге Кумберлендском...» Губы ее начали складываться в улыбку, и он не понимал, дразнит ли она его или говорит серьезно. Однако ответил со всей серьезностью. «О да», — он улыбнулся, — «я шотландец. Уэкфилд — не настоящая моя фамилия. Ее дал мне священник после усыновления. Матери он приходился дядей. И когда во время войны родители погибли, взял меня на воспитание. Настоящая моя фамилия Маккензи. А что касается герцога Кумберлендского, он взглянул через зеркальные окна на монументы Колоденской битвы, едва различимые вдали, то вон там есть наше семейное надгробие, и на нем выбито имя Маккензи. Там похоронены наши многочисленные родственники. Он протянул руку и коснулся золотого эполета. «Я не так пристрастен, как некоторые, однако не забыл». Он подал ей руку. «Идемте». На улице было холодно. Налетавший порывами ветер трепал полотнище флагов на длинных древках, установленных на поле боя. Один желтый, другой красный. Они отмечали позиции, на которых за спинами у своих солдат стояли командиры противных сторон в ожидании сигнала к бою. «Неплохо укрылись, как я погляжу», — сухо заметила Бриана. «Здесь может настичь разве что шальная пуля, да и то сомнительно». Роджер заметил, что она вся дрожит, взял ее под руку и плотнее прижал к себе. Ему показалось, что сердце у него того гляди разорвется от счастья прикосновения к ней. Спеша скрыть свои чувства, он разразился настоящим монологом на исторические темы. «Да, именно так вели себя тогдашние генералы. Командовали оттуда, из тыла. Особенно отличился Чарли». К концу боя он с такой поспешностью бросился на утек, что растерял свой драгоценный серебряный прибор для пикников. Прибор для пикников. Он явился на поле боя с посудой. О да, Роджер вдруг обнаружил, что ему нравится выглядеть в глазах Брианы шотландцем. Обычно он старался говорить безликим оксфордским акцентом, что, надо сказать, стоило ему немалых усилий. Однако теперь несколько ослабил поводья ради улыбки, которая появилась на ее лице, стоило заслышать эту речь. «А знаете, почему его прозвали принцем Чарли?» – спросил он. «Англичане почему-то всегда считали, что это уменьшительное имя, показывающее, как народ любит его». «А что, разве нет?» – Роджер покачал головой. «Ничего подобного. Его называли принц Чарлах». Он отчетливо выговорил все буквы, что по-гельски соответствует Карлу. «Чарлах Максимус. Карл. Сын Джеймса». Официальное и в высшей степени уважительное обращение. И весь фокус в том, что в их произношении – Чарлах чертовски напоминала английская Чарли. Бриана усмехнулась. «Так выходит, на самом деле он вовсе не был красивым принцем Чарли?» «Нет, тогда нет», – Роджер пожал плечами. «Теперь, конечно, да. Одна из тех маленьких исторических ошибок, что порой превращаются в факт. Таких примеров много». «Значит, вы настоящий историк», – подразнила его Бриана. Роджер сдержанно улыбнулся. «Насколько я понимаю, да». Они медленно шли через поле битвы по выложенным гравием дорожкам. Роджер показывал, где стоял какой полк, объяснял ход сражения, вспоминал разные анекдоты о командирах. Ветер стих, на поле опустилась тишина. Постепенно их беседа тоже стихла. Они переговаривались лишь изредка приглушенными голосами, почти шепотом. Облака тянулись через все небо до самого горизонта. Все под его куполом, казалось, застыло. Лишь шелестела трава, словно то были голоса людей, уснувших под ней вечным сном. «Это место называют родником смерти». Роджер склонился над маленьким ручейком. Он вытекал из-под камня, образуя крошечный, площадью не более фута водоем с темной водой. Здесь погиб один из шотландских вождей. Товарищи омыли кровь с его лица водой из этого родника. А вон там дальше находятся клановые захоронения. Кладбищенские плиты представляли собой огромные куски серого гранита, поросшие вереском и лишайниками. Они высились среди травы и располагались по краю огромной пустоши. На каждом выбито одно имя, буквы стерлись и порой были едва различимы. Макджил Ливрей, Макдональд, Фрейзер, Грант, Чихолм, Маккензи. «Смотрите», — сказала Бриана почти шепотом и указала на один из камней. Возле него лежала небольшая кучка серо-зеленых веточек, на них несколько первых весенних цветков. «Вереск», — объяснил Роджер. «Он более обычен здесь летом, в пору цветения, когда можно увидеть вереск у каждого камня, пурпурный, реже встречаются веточки с белыми цветками». Белый цвет удачи и власти. Он был эмблемой принца Чарли. Белая роза тоже. «А кто приносит их сюда?» Бриана, перебежав через тропинку, осторожно коснулась веточки пальцем. «Посетители?» Роджер последовал за ней, увидел полустертые буквы на камне. «Фрейзер. Обычно это потомки тех, кто здесь погиб, или просто люди, которые не хотят забывать их». Она взглянула на него, длинные волосы разметались по лицу. «А вы приносили?» Он опустил глаза. «Да. Наверное, это выглядит несколько сентиментально, но приносил». Брианна повернулась и стала рассматривать растения, окаймлявшие тропу. «Покажите мне, где вереск?» – попросила она. На обратном пути меланхолия, навеянная посещением Колодана, несколько развеялась, но чувство близости, возникшее у камня, осталось, и они болтали и смеялись, как старые добрые друзья. «Жаль, что мама не могла поехать с нами», — сказала Брианна, когда они свернули на улицу, где располагался пансион. Несмотря на симпатию, испытываемую Клэр, Роджер в глубине души не мог согласиться с девушкой. «Трое», — подумал он, — «это уже целая толпа». Однако пробормотал что-то в знак согласия и через минуту спросил: «А как она себя чувствует? Надеюсь, ничего серьезного?» «О, нет, небольшое расстройство желудка», — так она, по крайней мере, сказала. Брианна немного нахмурилась, затем обернулась к Роджеру и положила руку ему на колено. Он ощутил, как по ноге пробежала дрожь и с трудом мог сосредоточиться на том, что говорила Брианна. Она же продолжала говорить о матери. «Думаю, что она в порядке». Девушка тряхнула головой. Даже в полумраке, царившем в машине, было видно, как отливают медью волны ее волос. «Не знаю, но она выглядит какой-то озабоченной. Не больной, нет, но, похоже, какая-то мысль ее терзает». Сердце у Роджера ёкнуло. Буркнул он. «Может, просто тревожится, как там без неё на работе? Всё будет в порядке, уверен». Брианна благодарно улыбнулась ему. Машина притормозила у маленького каменного дома миссис Томас. «Всё было замечательно, Роджер», — сказала она, легонько дотронувшись до его плеча. «Хотя это мало чем может помочь маме в ее исследованиях. Может, вы хотите, чтобы я помогла вам хотя бы в черновой работе?» Воспрянувший духом, Роджер улыбнулся девушке. «Думаю, это возможно. Хотите? Приходите завтра. Посмотрим, что там в гараже. Там полно грязи, так что в черной работе недостатка не будет. Надо разобрать кое-какие бумаги». «Замечательно!» Она стояла, опираясь рукой на машину, с улыбкой смотрела на него сквозь боковое стекло. «Возможно, и мама захочет присоединиться». Он почувствовал, что лицо его каменеет, и с трудом сохранил вежливую улыбку. «Правильно», — ответил он, — «это было бы просто здорово». Но получилось так, что на завтра Брианна явилась в особняк одна. «Мама отправилась в публичную библиотеку», — объяснила она, — «порыться в каких-то старых телефонных справочниках. Хочет отыскать кого-то из прежних знакомых». Сердце Роджера забилось чуть быстрее. Накануне вечером он сам просматривал старые телефонные книги священника. Там оказалось 3 Джеймса Фрейзера и еще 2 с другими именами и стоящими перед фамилией инициалами Дж. «Что ж, остается надеяться, что она разыщет этого человека», — небрежным тоном заметил он. «А вы вправду уверены, что хотите мне помогать? Это очень скучная, грязная работа». Он с сомнением посмотрел на Брианну, однако та с готовностью кивнула, похоже, ничуть не смущенная этой перспективой. «Знаю. Иногда я помогала папе, разбирала старые документы, искала записи, и потом... Это ведь нужно маме, и помочь вам просто мой долг». «Хорошо», — Роджер взглянул на свою белую рубашку. «Сейчас переоденусь и пойдем». Дверь гаража скрипнула, застонала и, наконец, подавшись, распахнулась внутрь, обрывая густую паутину и поднимая тучи пыли. Брианна замахала руками перед лицом и закашлялась. «Боже!» — воскликнула она. «Когда последний раз сюда ступала нога человека?» «Целую вечность назад, полагаю», – рассеянно ответил Роджер и посветил фонариком глубину гаража, вырвав из мрака горы картонных коробок, деревянных ящиков, старых сундуков с наклейками и еще какие-то бесформенные брезентовые тюки. Среди всего этого хлама, словно скелеты динозавров, торчали там и сям ножки от мебели.